Ольга Дашкова. Сделка с дьяволом. Глава первая. Говорят, что в каждой компании есть свой дьявол. Феникс Инвестментс, его зовут Эльдар Вересов. Я знала это имя задолго до того, как увидела его обладателя. Его шепотом произносили в коридорах. Оно вызывало нервные тики у секретарей и заставляло молодых аналитиков сидеть за одну ночь перед презентацией. «Вересов разорвет тебя на части», «Вересов съест тебя на завтрак», «Вересов одним взглядом разрушит твою карьеру». Так говорили, и я, как дура, считала это преувеличением. Утро понедельника началось с того, что я пролила кофе на свою единственную белую блузку. Ту самую, которую я специально выбрала для этого дня. Первого дня на новой должности. Первого дня в качестве финансового аналитика в команде самого Вересова. «Господи, ну почему именно сегодня?» Простонала, пытаясь оттереть пятно салфеткой. «И зачем я вообще пью этот кофе? Могла бы выбрать что-нибудь бесцветное, например, воду или водку». Это была шутка, клянусь, хотя мысль о спиртном перед встречей с Вересовым казалась не такой уж абсурдной. Пятно не поддавалось. Оно смотрело на меня, как насмешка судьбы. «Привет, Александра. Думала, сегодня все пройдет гладко? Ха!» Пришлось надеть пиджак и застегнуть его на все пуговицы. В октябре в офисе было прохладно, но не настолько, чтобы носить пиджак застегнутым. Однако выбора не было. Метро в час пик — это отдельный круг ада. Особенно, когда ты пытаешься не помять свой единственный приличный костюм. А какой-то парень с огромным рюкзаком считает, что имеет право занимать место 5 человек. «Извините, можно пройти?» — спросила, пытаясь протиснуться к выходу. Парень посмотрел на меня так, будто я попросила у него почку. Но сдвинулся с места на миллиметр. Прогресс. К офису я подходила с колотящимся сердцем. «Феникс Инвестментс» располагался в одном из этих стеклянных монстров в деловом центре города. 50 этажей самомнения и амбиций. Пока я поднималась на лифте на 37 этаж, мысленно повторяла мантру: «Ты заслужила это повышение. Ты умна, ты компетентна. Ты не позволишь какому-то высокомерному боссу запугать себя». Двери лифта открылись. Я вышла на этаж, где обитали полубоги корпоративного Олимпа. Интересно, они дышат тем же воздухом, что и мы, смертные с нижних этажей? Секретарь Вересова выглядела безупречно. Такое ощущение, что она киборг. И никогда не проливает на себя кофе, не спотыкается на ровном месте. А еще у нее идеальная фигура, размер груди не меньше третьего, и пухлые губы. «Доброе утро, Александра Дмитриевна», — сказала она с улыбкой, которая не коснулась глаз. «Эльдар Викторович ждет вас в своем кабинете». «Ждет меня? В 8 утра? Собрание назначено на 9». «Он уже здесь?» — спросила, пытаясь скрыть панику в голосе. «Эльдар Викторович всегда приходит в 7». Ответила киборг Маргарита таким тоном, будто я должна была это знать. «Конечно, должна. Вересов, наверное, вообще не ходит домой. Просто на ночь превращается в какую-нибудь хищную птицу и парит над городом, высматривая слабых сотрудников, которых можно уволить». Постучала в дверь его кабинета, услышала короткое «войдите» и, открыв ее, мысленно прощаясь с жизнью. Первое, что я заметила, это размер кабинета. Он был больше моей квартиры. Второе — панорамные окна с видом на город. И только третье — сам Вересов. Он стоял у окна спиной ко мне, высокий и широкоплечий, в идеально сидящем костюме цвета антрацит. Темные волосы были коротко подстрижены на висках и чуть длиннее на макушке, с легкой небрежностью, которая выглядела слишком продуманной, чтобы быть случайной. «Закройте дверь», — сказал, не оборачиваясь. Выполнила приказ и замерла у двери, не зная, куда деваться. Подойти ближе, остаться на месте, раствориться в воздухе, может быть, сразу упасть на колени и начать молиться. Наконец он повернулся, и я впервые увидела лицо человека, которого боялся весь офис. И, черт возьми, у этого страха были основания. Эльдар Вересов был красив. Не в том слащавом смысле, как модели с рекламы нижнего белья. Его красота была опасной. Острые черты лица, темные глаза под густыми бровями, линия подбородка, которой можно было бы резать стекло, и выражение вечного недовольства, как будто весь мир был создан исключительно для того, чтобы его раздражать. Белова. Низкий баритон, и мое имя в его устах звучало как приговор. «Доброе утро, Эльдар Викторович». Выдавила, радуясь, что мой голос не дрогнул. «Доброе утро». Он взглянул на часы. «Вы опоздали на минуту». Моргнула. Собрание было назначено на 9. Сейчас было 8:02. «Простите, я думала...» «Первая ошибка». Перебил он, подходя к своему столу. «Не думайте. По крайней мере, не так, как вы делали до сих пор. Ваша задача — думать так, как я скажу». «Ну и мудак», — подумала, сохраняя на лице выражение профессиональной заинтересованности. «Конечно, Эльдар Викторович». Он сел за стол и указал мне на стул напротив. Я села, стараясь держать спину прямо. Моя мама всегда говорила, когда не знаешь, что делать, делай вид, что контролируешь ситуацию. Легче сказать, чем сделать, мама. «Ваше резюме впечатляет», — сказал Вересов, глядя на экран своего компьютера. «МГУ, красный диплом, 3 года опыта в Атланте, затем 2 года здесь. Рекомендации от Соломатиной». Он произнес имя моей бывшей начальницы так, будто оно было связано с чем-то сомнительным. «Светлана Николаевна — прекрасный специалист. Не удержалась я». Он бросил на меня быстрый взгляд. Я физически ощутила, как температура в комнате упала на несколько градусов. «Я не спрашивал вашего мнения». «Дыши, Александра, дыши. Не отвечай ему. Это проверка. Он пытается тебя спровоцировать». «Простите», — сказала, улыбнувшись самой профессиональной улыбкой из своего арсенала. «Той, которую я использую, когда клиенты отпускают сексистские шутки. А я не могу послать их, потому что нужно закрыть сделку». «У вас отличные аналитические способности», — продолжил он, словно не слыша меня. «Но вы слишком мягки, недостаточно агрессивны для этой должности». «Могу показать, какой агрессивной я могу быть, если кто-то затронет мои профессиональные интересы», — подумала я, продолжая улыбаться. «Я предпочитаю термин «стратегически настойчиво», — ответила. «Моя задача — анализировать данные и предоставлять вам наиболее точную информацию для принятия решений. Уверяю вас, я достаточно настойчива, когда дело касается точности и деталей». Он несколько секунд смотрел на меня, и я не могла понять, впечатлен он или раздражен. «Поживем, увидим. У вас будет испытательный срок — 1 месяц. За это время вы должны доказать, что стоите тех денег, которые вам платит компания. Иначе...» Он не закончил фразу, но все и так было ясно. «Иначе меня отправят обратно на 25-й этаж, где обитают неудачники и те, кто не смог удержаться на вершине». «Я вас не подведу», — сказала, вложив в эти слова всю уверенность, на которую была способна. «Я в этом сомневаюсь», — ответил Вересов с легкой усмешкой. «Но буду рад ошибиться». «Вот сволочь!» Почувствовала, как внутри закипает злость. «Если он думает, что может меня запугать, то он глубоко заблуждается. Я не из тех, кто сдается при первых трудностях». «Первое задание», — сказал он, протягивая мне папку. «Отчет по проекту «Аврора». Я хочу получить подробный анализ всех рисков и вариантов оптимизации. К концу дня». Взяла папку, стараясь не выдать своего удивления. Этот проект был огромен. У обычного человека анализ занял бы минимум 3 дня. «Конечно. Что-то еще?» «Да. Он снова посмотрел на экран компьютера, тем самым завершая наш разговор. «Застегнутый пиджак в офисе выглядит так, будто вы собираетесь уйти в любую минуту. Это непрофессионально». Щеки покраснели. Он заметил. Конечно, он заметил. Эльдар, черт возьми, Викторович, наверное, замечает, когда кто-то в здании использует не тот оттенок синего в графиках. «Простите, я...» «Это все. Можете идти». Встала, сжимая папку так, словно это был спасательный круг. Когда я почти дошла до двери, он снова заговорил. «И Белова?» Обернулась. «В следующий раз, когда вы что-нибудь прольете на блузку, держите в офисе запасную. Это базовая профессиональная этика». Теперь мои щеки пылали. Как он... Неважно. Я кивнула и вышла из кабинета, чувствуя его взгляд между лопаток. За дверью сделала глубокий вдох. Итак, это и есть легендарный Эльдар Вересов. Безжалостный, властный и раздражающе наблюдательный. Дьявол, одним словом, но дьявольски хорош.